Вход в инфополе произошел молниеносно. Меня пронесло мимо разноцветных нитей с такой скоростью, что все они слились в головокружительный калейдоскоп. Ткнула в одну из них и раскрыла короткий ролик с крупным планом лица сеньора Тень. Он смотрел в сторону, на кого-то скрытого рамкой кадра и усмехался. Я бы даже сказал, довольно ухмылялся. 89. И тенденция к росту. Сказал он невидимому собеседнику. Доложил скорее. Образ тут же схлопнулся, и началась ставшая уже привычная круговерть лиц. Вращение ускорялось с каждым мгновением, втягивая меня внутрь воронки. Информационное поле, наконец, подкараулило беспечного пророка и собиралось проглотить его. Я запаниковал. Дернулся всем отсутствующим телом, но держало меня крепко. Попробовал гимн — бесполезно. И линь моего якоря нет рядом. Похоже, на этом приключение зазвездившегося пресс-секретаря в мире меча и магии закончится. Сознание втянет неведомо куда, а моя тушка останется лежать на измятых нами с Яньлинь простынях. Отличный финал, закономерный даже в чем-то. И такая апатия обрушилась. Да пусть уж так и будет. Пусть засосет, пусть проглотит, растворит в темноте и пустоте. Толку-то с меня все равно нет. За ребят только обидно. Они же рассчитывали на меня. И Линь, эльфа моя китайская. Ее тонкие пальцы тронули меня за предплечье, и я вцепился в них обеими руками. Изо всех сил, не думая о том, что такой хваткой, оставлю синяки на нежной ее коже, желая только вырваться из воронки, вдохнуть воздух реального мира и увидеть еще раз ее лицо. Получилось! Получилось, вашу в бога душу мать! Пробкой вылетев из информационного поля, я открыл глаза, ожидая встретиться взглядом с Линь, но не увидел ее. Комната была пуста. Что-то я не понял. А кто меня вытащил? Где Линь? Я же чувствовал ее руку. Совершенно отчетливо чувствовал. Показалось? Да ну. Это видение можно охарактеризовать словом «показалось», а руку своей женщины чувствовал. Живую, теплую руку. Кажется, в спешке она забыла повернуть ручку на двери. Просто снесла вместе с замком к чертям. Вбежала, бешено сверкая черными своими глазищами, остановилась в шаге от меня и внимательно изучила каждый угол небольшого помещения, светясь от мощи заемного дара. «Что произошло?» — рыкнула она волчицей. «Не на меня, просто берсы в боевой форме не говорят спокойно. Княжеский Мишика почти терял знание русского языка, произнося слова с ужасающим горским акцентом, а моя эльфа рычала. Обычное дело». Лет 5-10 совместной жизни, и я привыкну. Зато теперь я знаю, что мне не нужно держать ее за руку. Не физический контакт удерживает меня от погружения в воронку видений. Чувствовать тепло ее пальцев я смогу всегда, даже если она далеко. «Иди сюда, паникерша». Я спрятал хрупкую ее ладошку в своей руке и вытянул из нее весь оранжевый свет. «Все уже хорошо».